по всей видимости, нового хозяина. И это не просто мои догадки, это именно что ее мысли. Неглупая разведчица попалась мне, и это хорошо. Ведь хоть немного работающие мозги у подчиненного все же должны быть, иначе он становится совершенно непредсказуемым в своей глупости. Вот и сейчас себе сидит и ждет, когда я оглашу, по сути, ее приговор. Ты сейчас же отправишься к адъютанту главы города и потребуешь товары вот этому списку, небрежно произнес я и передал давно заготовленную бумагу. Я отпустил девушку и убрал руку с ее талии, после чего расслабленно развалился на огромном кресле. Себе быстро пробежалась по тексту, как-то по-деловому, что ли, словно читала не список товаров, затребованный за ее жизнь, а обычный договор на поставку продовольствия. Прочитав перечень, девушка подняла на меня взгляд и спросила с потаенной надеждой: «Повелитель, это все, что вам необходимо? Не разочаровывай меня такими глупыми вопросами». Зло прорычал я. «Конечно же, нет. Еще он должен купить карту раба и надеюсь, ты понимаешь, что это значит, а если нет, то мне придется разрушить все здание вашей администрации. Естественно, главу города я трогать не стану, больно уж скользкий он, но того же адъютанта и его семью обязательно очень жестоко накажу». Сказав это, я кровожадно оскалил клыки и довольно жутко расхохотался, и это оценило не только себе, но и все посетители ресторана. «Простите, повелитель», совершенно опустошенным голосом произнесла себе, «я все поняла и готова верно служить вам до скончания моих дней. А знаешь-ка что, пусть этот пустоголовый адъютант, что позабыл о каких-либо приличных манерах и неосмотрительно послал тебя вынюхивать мои характеристики, предоставит мне еще и 3 карты навыка с боевыми чарами из своего личного хранилища, и уж пусть он как следует постарается не разочаровать меня. А теперь проваливай, и чтобы к завтрашнему утру ты была совсем необходимым у меня в номере гостиницы, и не забудь собрать свои личные пожитки, ведь теперь ты моя собственность». Глава 14. Продолжение роскошного вечера. Конечно, большого смысла и огромной выгоды в приобретении именно этой девушки не просматривалось, но и в общем-то, лишних затрат в этом я тоже не видел. И, наверное, единственное, чего я добивался подобным поступком, это попытка удовлетворить собственную алчность, ведь именно она требовала меня получить от этого мира как можно больше. Но и рациональное зерно в моих действиях тоже было, ведь местные власть имущие вполне могут посчитать мой поступок очень человечным, потому как я захотел завладеть крайне привлекательной девушкой, а чудовище, в чьем обличье мне приходится находиться, супротив этому, скорее сожрала бы девку прямо там, на месте, не став разбираться во всех этих тонкостях. Тем более хранится, хотя нет, странно звучит, когда говоришь такое о живом существе, лучше будет сказать, находиться в состоянии анабиоза она сможет практически бесконечно. Хотя я читал, что подобные карты низкого ранга могут в итоге свести с ума своих обитателей, если их долгое время не возвращать в наш мир после анабиоза. Не зря же в невероятной по своим характеристикам бездонной сумке с ранга живые существа могут непрерывно находиться только 30 суток. А для Е-ранговой карты некоторые недостатки и ограничения вполне понятны и допустимы. Хотя, как я понимаю, в описании карты ничего подобного не упоминалось. Но было у этой карты крайне специфическое применение. Ведь никто не ограничивал экипировку существа, помещенного в карту. А в одной старой книге я читал о небольшой уловке, конечно, если это можно так назвать. Раб брал бездонную сумку, наполненную всяческим грузом, и уже после этого возвращался в карту, и вес переносимых предметов буквально исчезал, ведь карта ничего, по сути, практически веса не имеет. И если бы не 2 небольших нюанса, то такой способ транспортировки грузов наверняка стал бы повсеместным. Во-первых, в мире офшор подобные карты стоили невероятно дорого, что-то около 3000 осей в принципе, открыто не продавались, в мире Сейлас та же цена была в районе 300 ос. Ну и во-вторых, использование карты требовало траты очков системы, что тоже предполагало некоторую нецелесообразность использования ее, как некое пространственное хранилище. Но для меня все эти нюансы абсолютно незначительны, как минимум в данной ситуации. А пока себе стремительно убежала исполнять мои поручения, я продолжил с неописуемым наслаждением дегустировать очередной безвкусный деликатес, попутно наблюдая за лицами посетителей и обслуживающего персонала этого ресторана. Но как я и предполагал заранее, Заскучать за шикарно сервированным столом мне не дали. Уже через 20 минут в главный холл вошли трое роскошно экипированных солдат, и судя по их целеустремленной походке, их либо не предупредили о предыдущем провале, либо их это совершенно не смутило, так как они уверенно двигались именно в мою сторону. И хотя их амуниция и выглядела прилично и как бы намекала об их высокопрофессиональной подготовке, потому что каждый из этих солдат был облачен в активную броню ГР-715, но вот их тусклые искры души, да и жалкие 7 уровней, говорили о совершенно обратном. «Это ты здесь дебоширить вздумал, жалкий», но даже договорить свое пафосное оскорбление солдат не успел, рухнув на пол вместе с двумя своими подельниками. Хозяина этой забегаловки ко мне доставить немедленно. Яростно взревел я с такой силой, что вздрогнули не только слуги, но и все посетители ресторана, которые до этого момента так алчно вглядывались в начинающееся представление. Слуга на полусогнутых ногах подбежал ко мне всего через 5 ударов сердца, словно ожидая нечто подобное. «Повелитель, хозяин нашего ресторана сейчас же прибудет к вам», низко поклонившись, слегка подрагивающим голосом произнес невысокий хуман, «очень просим вас подождать всего несколько минут. Мне чем дальше, тем все меньше нравится это заведение», раздраженно произнес я, словно обращаясь ко всем здесь находящимся хуманам и архонтам, «вы как будто дикие аборигены, совсем позабывшие о манерах и уважении к старшим, и кажется мне, вам стоит преподать хороший урок». После моих слов некоторые посетители поспешно оставили свои столики, явно решив, что так интересно начавшееся представление теперь совершенно точно не стоит тех рисков, что наверняка могут внезапно возникнуть. Ведь насколько мне было видно, мое улучшенное заклинание «Ментальный удар» понравилось здесь абсолютно всем, потому как результат оказался невероятно эффективным. И судя по всему, местные в принципе ничем подобным не пользовались, предпочитая технологии и грубую силу, нежели тонкое магическое искусство. Хотя в каталоге торговца Талифа я видел разные виды шокеров для обездвиживания противника, но слишком уж они мне показались слабыми, особенно, если сравнивать с моими заклинаниями. «Повелитель, нам очень жаль, и мы приносим вам наши самые искренние извинения», согнувшись в полоне, произнес чернокожий слуга, «что бы вы ни пожелали, все будет исполнено сию же секунду». Видимо, ему все необходимые приказы передавали через ближнюю связь, и так как я ее не смог почувствовать, то это значит, что она была основана на технических принципах, что, впрочем, вполне себе логично для этого мира. «Исчезни с глаз моих и поторопи уже своего хозяина», зло прошипел я на слугу, который почти сразу побежал исполнять мой приказ. Иллюстрация. Не слишком презентабельный архонт. Ждать долго действительно не пришлось. Вычурно одетый архонт, хоть и не бежал к моему столику и пытался сохранить толику достоинства, но шел действительно поспешно, и с его жалким 14 уровнем он явно поступал опрометчиво в подобной ситуации, заботясь не о собственной жизни, а о некой репутации, которая, скорее всего, ему и его заведению уже не пригодится. «Разрешите представиться, замолкни», с легкостью изобразив раздражение, резко оборвал его я. «Мне абсолютно не интересно, как зовут очередное ничтожество. Ты здесь находишься лишь для того, чтобы засвидетельствовать мои слова. Вот эти безмозглые никчемные черви посмели попытаться меня оскорбить», желчно произнес я, указывая на 3 лежащих без сознания тела подле моих ног. «Я не собираюсь выяснять, кто придумал эту такую несмешную шутку, но если сегодня до наступления темноты за каждого из них мне не выплатит виру по 1000 ос, то я сравняю с землей всю северную часть этого захолустного города». Сказав, что хотел, я стремительным легким движением поднялся с кресла, причем явно быстрее, чем мог себе представить архонт передо мной. «Где меня найти, я думаю, вы сможете разузнать и сами», раздраженно произнес я. «И кстати, у вас просто отвратительные блюда, есть их совершенно невозможно. С этими же червями делайте что хотите, мне не интересна судьба исполнителей бездарных приказов». «Да, повелитель Афет, все будет исполнено, я лично накажу повара за неподобающую работу», постоянно кланяясь, раболепно произнес архонт. Это выглядело несуразно и неестественно в исполнении высокого и крепкого воина, но, видимо, свою жизнь он таки решил оценить куда выше, нежели глупые предрассудки о чести и гордости. Возвращался в гостиницу я в просто великолепном расположении духа. Чувство тревоги молчало, а это могло значить только одно: Моя актерская игра понравилась всем, и эти ненавистные хуманы все поголовно приняли меня именно за высокоуровневого архонта, что не могло не радовать. Мои же солдаты шли тихо, не рискуя прервать даже шепотом окружающие нас молчание, ведь они видели все происходящее и, думаю, успели обсудить устроенное внутри ресторана представление не раз. Конечно, можно было все провернуть тысячи других способов, как и сумма за оскорбление могла быть как выше в несколько раз, так и значительно меньше. Но тут пришлось идти на компромисс со своей жадностью и называть наиболее реалистичное количество ос, и, конечно, не факт, что я не ошибся. Вернувшись в гостиницу, я занялся совершенно невероятным для себя делом, а именно, самым настоящим отдыхом. Часа три до наступления ночи еще было, а вот дельного занятия как раз таки не было. Ос в моих накопителях оставалось совсем немного, так что можно было предаться настоящему безделью. Но все же насладиться в полной мере этими ощущениями я не успел, потому как спустя пару часов ко мне заявилась себе, причем довольно взволнованная и явно чем-то обеспокоенная, повелитель, негромко постучав по входной двери в мои апартаменты, спросил мой солдат, стоявший на страже: «К вам пришла себе, и она просит ее впустить». «Впусти эту торопыгу», — недовольно приказал я часовому, чего-то она чересчур спешит. Поспешно войдя в комнату, себе склонилась в низком поклоне, а затем и вовсе рухнула на колени, словно успела уже где-то серьезно провиниться. «Простите, повелитель, прошу, умоляю, только простите меня», — торопливо захлебываясь словами, причитала себе, «торговцы не смогли найти некоторые позиции из вашего списка, но они клятвенно обещали доставить их через 10 дней. В виде извинений три боевые карты навыков были полностью напитаны ос. «Успокойся», — прервал я сбивчивую речь девушки. «О каких именно позициях ты говоришь, повелитель?» Чуть успокоившись, продолжила себе: «Палладия, технеция и иридия у торговцев нашего города на складах не оказалось, но они клятвенно обещали доставить их не позднее, чем через 10 дней. Да что же вы тут, словно оборванцы? Достойного товара в этом городе вообще нет». Наконец-то усевшись на кровати, раздраженно произнес я. Себе испуганно вздрогнула, продолжая стоять на коленях, но взгляд поднять не решилась. «Но ты так за всех не переживай, наказание именно для тебя будет не слишком жестокое», — жутковато рассмеявшись, сказал я. Девушка испуганно подняла на меня взгляд, и, скорее всего, мою невольную шутку она поняла превратно. «Хватит там валяться, иди ко мне поближе», — сказал я, махнув рукой, — «будем проверять, что ты там принесла». Дальнейший разговор с Сибией, а также чтение ее мыслей, особо полезной информации не принес. Может, только тот интересный факт, что адъютант не стал сообщать главе города о тех тратах на компенсацию, что я затребовал за эту мелкую козявку. И причиной этому совершенно точно была не любовь к себе, а эгоистичное желание сохранить свою собственную жизнь, ведь он прекрасно понимал, что глава города в случае опасности не будет тратить время на защиту жизни своих подчиненных, которых к тому же легко заменить. А вот запрошенные мной трофеи оказались не так хороши, во всяком случае, я ожидал куда большего. Карты, конечно, редкие, но чего-то впечатляющего среди них, естественно, не было. Возможно, стоило озвучить свои предпочтения заранее, но так как в данный момент меня интересовали исключительно навыки Д-ранга, а эти хуманы однозначно их себе позволить не могли, то в этом особого смысла не было. А так заклинание «Обратная сфера холода», энергетический толчок и конус огня не вызывали у меня большого энтузиазма. Хотя, если учесть их полное насыщение, то в любом случае это будет хорошее дополнение к моему арсеналу боевых чар. Закончив осматривать трофеи, я решил, наконец, опробовать карту раба. Себе стояла рядом со мной, и от нервного напряжения ее слегка потряхивало. Судя по ее мыслям, она до сих пор ожидала предстоящее наказание. Видимо, я несколько переоценил умственные способности этой девушки, жаль, конечно. Но так или иначе, я прикоснулся к себе картой раба и прорычал: «Дай согласие, чего ждешь?» Девушка вздрогнула и обреченно дала согласие, словно в омут проваливаясь. И в следующий миг она растворилась в воздухе, причем практически мгновенно, что очень удобно в случае боевых столкновений. Иллюстрация. Высшая магия пространства во всем своем величии. У меня же в руке осталась чуть переливающаяся светом системная карта. Карта раба. Ранг Е. Описание. Позволяет заключить рабский контракт. Требуется подтвержденное согласие существа. Позволяет поместить раба в карту, прикоснувшись к нему, 2 ОС. Возврат в карту, 10 ОС, позволяет вернуть раба в карту, вне зависимости от расстояния. Действие ограничено пределами одного мира. Стазис. Существо в карте не подвержено влиянию времени. Последнее дыхание. Тяжелораненый раб может вернуться в карту, если находится в радиусе 5 метров. Приказ и наказание. Резерв. 0-10 ОС. Слот 1-1. Себе. Человек. Юнит. Ранг Е. Уровень 6. Удобное приобретение. К тому же теперь у меня появится помощник, который будет всегда рядом со мной, вне зависимости от мира. Также я решил сразу наполнить карту очками системы. 0730, 626, 25 тысяч. Пока себе находилась в стазисе, я проверил и ее бездонную сумку, но ничего интересного там обнаружить, естественно, не удалось. Сухпайки, всякая мелочевка, да штурмовая винтовка с сотней патронов, ну и одежды, конечно, было очень много, хотя и веса в ней практически нет, а любой объем, бездонная сумка скрадывает прекрасно. Не успел я до конца разобраться с контейнерами с химическими элементами, которые принесла мне себе, как в дверь снова постучал часовой и доложил, что прибыл представитель торгового дома Бахут. И это оказался небезызвестный мне хитрый торговец Талиф. Честно говоря, поступили эти аборигены чрезвычайно грамотно, ведь какого-то негатива именно к нему я не испытывал, а значит и Виру приму без дополнительных условий. И судя по спокойному лицу Талифа, он думал примерно так же. «Рад приветствовать вас, повелитель Афет», улыбаясь, произнес Талиф. «Надеюсь, я не припозднился». «Отчего же, ты вполне успел», оскалив клыки, ответил я. «У тебя было еще целых полчаса, мог так не спешить». Аккуратно отдав мне накопитель опыта, в котором было ровно 3000 ОС, торговец тем временем начал рассказывать, что тех наглецов скормили живьем разъяренным псам, чтобы в будущем подобные им глупцы дважды подумали, прежде чем оскорблять столь уважаемых повелителей. «Не распинайся, Талиф, к чему все это лицемерие?» Прервал я его взмахом руки. «Чтобы ты лучше меня понимал, я достаточно легко читаю мысли всех, кто меня окружает, причем даже существ вплоть до сранга, так что все это ваше копошение в песочнице меня вообще не трогает. Я в данном случае лишь хотел обозначить границы дозволенного и просто отдохнуть в вашем городе пару недель, так и передай Бахуту. Да и в любом случае, именно ваш торговый дом точно остался бы цел, ведь так, Талиф?» Торговец на мгновение даже растерялся от такого количества очень важной информации, к тому же он изо всех сил пытался контролировать свои мысли. «Благодарю вас, повелитель Афет», глубоко поклонившись, произнес Талиф. «У нас действительно есть довольно сильный артефакт системы, способный защитить торговый дом от большинства вредоносных энергий, но вот только как вы об этом узнали, так это ты мне и поведал эту информацию, причем прямо сейчас. Передай Бахуту, что стоит лучше заботиться о защите от ментальных воздействий, это мой вам подарок на будущее века. А теперь проваливай, ты мне наскучил», меланхолично сказал я, небрежно бросая ему пустой накопитель опыта. Все же насколько глупы эти хуманы, вот так походя выдавать стратегическую информацию, но на будущее, стоит иметь в виду, что торговый дом Бахута чересчур опасен и стоит его избегать, ведь у них могут находиться на вооружении крайне опасные артефакты системы, способные не только защитить их, но и уничтожить меня в одно мгновение. Когда Талиф ушел, я решил заняться еще одним интересным делом и пока себе ее из карты вызывать не стал. Переведя из накопителя себе 1470 ОС, я решил увеличить свой уровень до 75 и проверить одну из своих догадок. Внимание! Вы получили 1470 ОС, 1470-730. Внимание! Вы получили 74 уровень. 740-740. Дополнительно вам доступно 1 свободное очко характеристик. Внимание! Вы получили 75 уровень, 0-750. Дополнительно вам доступно 2 свободных очка характеристик. 0-750, 2156, 25 тысяч. И все, ничего больше не произошло. А ведь я давно предполагал, что перерождение на 75 уровней предложено системой не будет. Что же, видимо, не все каталоги, которые мне приходилось читать, были правдивы, и это несмотря на их древность и крайнюю редкость. Но остается надеяться, что на сотом уровне и варианты будут более подходящие для меня, а не просто перерождение в самого обычного хобгоблина. Хотя, если так подумать, насколько легко я рассуждаю о получении сотого уровня, А ведь это несбыточная мечта для абсолютного большинства жителей моего мира, да и, наверное, не только его. Но тут не стоит забывать, что забраться на гору не так уж и сложно, для этого нужно лишь немного стремления и удачи, а вот взлететь практически не удается никому, прямо как в древней сказке, так и в жизни. Ведь я вполне мог отправиться глубоко на территории Нурглов, и системное оружие, а также бездонная сумка могли позволить мне обитать там очень долгое время, скорее всего, даже десятилетия, и возможно, при стечении благоприятных обстоятельств я смог бы достичь и 100-го уровня, конечно, если бы не сошел с ума в процессе. Но вот что делать дальше, было абсолютно непонятно, ведь легализовать себя в мире офшор никак бы не получилось, и только и оставалось бы, что жить подобно диким нурглам, что наверняка крайне печально закончилось бы, на мой взгляд, и даже в мелкие деревни заявиться было бы нельзя, ведь это оказалось бы началом конца, да и покинуть самостоятельно мир офшор тоже вряд ли получилось бы. Но возвращаясь к мыслям о 100-м уровне, ведь именно тогда мне придется очень серьезно все обдумать, потому как дальнейшее развитие особого смысла иметь не будет. Просто потому, что для получения новых уровней придется тратить непомерно много очков системы, относительно существа Е-ранга и его первых уровней, ведь одно дополнительное очко характеристик попросту будет слишком дорого стоить, да и с точки зрения пределов в параметрах, дальнейшее развитие в любом случае будет очень сложным, ну или затратным, если говорить правильнее. Ведь насколько я знал, четвертую границу характеристик будет в разы сложнее преодолеть, и банальным повышением живучести на несколько единиц тут обойтись не удастся. Скорее всего, увеличить придется и ее, и удачу, причем до 15 единиц минимум, и даже это не даст 100-процентного шанса, потому как четвертая граница – это как некий барьер, который отделяет, по сути, простых существ от по-настоящему опасных чудовищ. По крайней мере, в одной из книг, прочитанной мной, было написано именно так, и я был склонен верить этой информации. Как мне кажется, именно для этого на самом деле перерождение и было дано нам системой, ведь преодолевать ограничения характеристик до бесконечности не получится. Когда-то наступит предел, и шанс будут чересчур мал, а цена попытки слишком высока, вот именно тогда и нужно совершать перерождение, но никак не для того, чтобы в обществе аристократов к тебе относились с большим уважением, только потому, что твой ранг стал выше. Разобравшись с вопросом перерождения, я добавил по одному очку характеристик в ловкости восприятия, но не в мое истинное тело, а в демоническую форму, доведя эти показатели до 3 единиц в каждой. И как ни удивительно, никаких негативных эффектов от этого процесса я не испытал, хотя, возможно, они меня ожидают во время перехода в демоническую форму. И теперь, когда я буду преображаться, мои характеристики будут выглядеть именно так. Истинное имя: Ирчин. Статус: игрок. Позывной: злобный. Возраст: 46 лет. Раса: гоблин, 72%. Пол: мужской. Уровень: 75 0750. Очков системы. Характеристики: сила 18-20 плюс 5-16 демоническая форма, ловкость 15-15 плюс 3-12 демоническая форма, интеллект 18-20 плюс 4-10 демоническая форма, живучесть 6-10 плюс 2-10 демоническая форма, выносливость 15-15 плюс 2-16 демоническая форма, восприятие 15-15 плюс 3-12 демоническая форма, удача 8-10, мудрость 5-10, интуиция. Сила души 3-3, внутренний резерв 737 йет, маны 5000 йет, маны накопитель 0750 ос, 2156 25 тысяч ос, рост 8 локтей и 3 ладони, в демонической форме 9 локтей и 1 ладонь, вес примерно 1241 мера, в демонической форме 1476 мер. Навыки. Навыки F-ранга. Особенность: малый магический дар 5-5. Навык: владение мечом 5-5. Навык: владение щитом. Навык: владение копьем. Навык: рукопашный бой. Навык: язык и письменность арахнидов 1-1. Навык: клыки нурглов 3-3. Навык: шар света. Навык: история и культура мира Тиссер 1-1. Навык: последнее касание 3-3. Навык: аппетит нургла 3-3. Навыки Е-ранга. Стиль: школа бесконечное отчаяние Глубинтхала. Особенность: память астральной тени. Особенность: дополнительная расовая характеристика интуиция 1-1. Особенность: малое демоническое ядро. Навык: малая ложь 3.3. Навык «Регенерация». Навык «Ядовитая игла». Навык «Глаза тьмы». 3.3. Навык «Невесомый колчан». Навык «Стальной скелет». 3.3. Навык «Ментальный удар». Навык «Разряд молнии». Навык «Малое лечение». Навык «Взгляд Тхала 1.1. Навык «Грозовой раскат». Навык «Идентификация». 3.3. Навык «Магическая регенерация костей» 1.1. Навык «Яркая душа» 1.1. Навык «Гигантизм». Навык «Локальный щит льда». Навык «Малая пелена мрака». Навык «Малая огненная оружейная аура». 3.3. Навык «Создание камней маны» 1.1. Навыки Д-ранга. Навык «Сумеречный боевой доспех Деркел». Навык «Истинное демоническое обличие багрового охотника». Глава 15. Страх обреченности или что-то еще. Себе. С того ужасающего события прошло уже 10 дней, но до сих пор, вспоминая момент встречи с повелителем Афетом, меня бросает в дрожь. Наверное, так сильно я не ошибалась еще никогда в жизни, ведь поверить словам моего бывшего господина мог только безумец. Ведь все эти пустые увещевания, что это всего лишь продвинутая боевая форма и ничего больше, оказались абсолютно неверными, и это еще, мягко выражаясь. Хотя, возможно, все это и к лучшему. Потому как повелитель Афет хоть и пугал своим внешним видом до дрожи в коленках, но при этом в нем чувствовалась настоящая сила и даже, я бы сказала, мудрость. Создавалось стойкое впечатление, что он прожил очень долгую жизнь и не провел ее где-то на задворках мира, прячась от опасности и грозных противников где-нибудь в комфортном офисе, а наоборот, сражаясь каждый день прямо на краю бездонной пропасти, неизменно одерживая победу, даже в самых немыслимых ситуациях. Неожиданно встряхнув головой и посмотрев на возвышающееся рядом со мной, хотела сказать чудовище, но повелитель Афет запретил мне даже в мыслях так его называть, да и слово «гигант» ему нравилось куда больше. Так вот, шедший рядом со мной гигант почти 5-метрового роста, кажется, прямо сейчас использовал на мне мой же навык «Малое обаяние». Хотя совсем не факт, что это был именно этот навык, возможно, мне просто начинает нравиться этот властный гигант. Ведь не будет же он постоянно находиться в боевой форме, и возможно мне удастся увидеть его истинное обличие. К тому же, настолько высокоуровневый архонт просто физически не может выглядеть плохо. Да и действительно, почему я должна недолюбливать повелителя Афета? За все время, что я его знаю, он не сделал мне ничего плохого, и даже там, в ресторане, был аккуратен. Хотя наверняка с его уровнем силы, не сломать мне пару ребер было невероятно сложно, а ведь он смог обернуть в мою пользу даже получение метки раба, объяснив это тем, что теперь будет иметь возможность в любой момент вернуть меня в карту, тем самым обезопасить от возникшей угрозы. Слова он, конечно, говорил другие, но суть-то одна. К тому же, он хоть и был грубоват, но лично меня никак не наказывал. Да и эти наши с ним пешие прогулки по городу, с отрядом охраны, конечно, но все же были очень интересными. Он словно впервые оказался на континенте Тихоли, многие обычаи моего народа его удивляли. Возможно, до этого он служил в одном из боевых корпусов, что воевали в северном полушарии. Поговаривают, что там жизнь не так спокойна, как у нас в пустошах, и расслабленно гулять по улицам города там уже не получится, и все по причине этих тварей, будь они прокляты. Но как я думаю, повелитель Афет именно поэтому такой немногословный и чуточку жестокий. Но так или иначе, ему очень интересно, как у нас все устроено в городе, да и чем вообще занимаются люди, где собираются, что празднуют, где работают. Мы даже посетили теплицы, где выращивают овощи, и причем это ему было реально интересно, в отличие от других архонтов, что только и могут веселиться в публичных домах, да обсуждать будущее нашего континента за бокалом крепкого вина. Но мне кажется, лично для меня это невероятный шанс, ведь что меня ждало в будущем, останься я на службе у главы города Турхар, да ничего хорошего, ведь мы для этих архонтов, словно рабы. Наверное, даже хуже, чем рабы, они нас даже за людей не воспринимают, и лишь потому, что их продолжительность в жизни в разы больше. При этом, сами же нам и не дают развиваться, ограничивая в уровнях. Иногда мне кажется, что прав у людей меньше, чем даже у боевых псов, ведь им никто не запрещает становиться сильнее. И как бы это странно ни звучало, хоть я и получила метку раба именно благодаря повелителю Афету, но его отношение совершенно другое, больше напоминая боевое подразделение, где от тебя требуют соблюдения жесткой дисциплины и исполнения приказов, но никакое подобострастие ему совершенно не нужно. Возможно, на севере жизнь настолько отличается от нашей, что подобные мелочи повелителя Афета совершенно не волнуют. А ведь примерно об этом и докладывали информаторы, что общались с его солдатами. Но так или иначе, я даже рада такой перемене в моей жизни, ведь тот отряд, последовавший за мной в этот злополучный ресторан, погиб совершенно напрасно. Но, честно говоря, я всегда ненавидела их за эти похотливые взгляды. Конечно, поначалу было действительно страшно, особенно от осознания того, что повелитель Афет может легко читать твои мысли. При этом казалось, что не то, чтобы неверное слово, а просто мысль приведет его в ярость, которая закончится жестокой пыткой. Но как ни странно, этого не произошло. К тому же повелитель выдал мне абсолютно новый бронекостюм, причем сказал, что это не временное обмундирование, а именно, что лично мое, и поэтому о нем стоит заботиться как можно лучше. Конечно, сначала я очень боялась, что навечно останусь в состоянии стазиса и появлюсь в нашем мире, как минимум, через 1000 лет. Но когда этого не произошло, и повелитель сказал, что я буду ночевать вместе с ним, то это вызвало еще больший страх и ужас, ведь весил он не меньше 1,5 тонн, и момент моей близости с повелителем мог быть совсем недолог, просто по причине огромной разницы в физических габаритах. Но, откровенно говоря, у меня промелькнула мысль, что он таки деактивирует свою боевую форму. Глава 15.1. Невероятное удовольствие. Повелитель Афет. Такого отпуска у меня, наверное, никогда в жизни не было, за все мои 46 лет. Все же эти хуманы оказались еще более трусливыми, чем я до этого предполагал. Они даже не рискнули подослать ко мне кого-то действительно сильного, чем в некоторой степени оскорбили настоящего воина, как и попыток взорвать все здание, где я находился, тоже не предпринималось. Они словно затаились, ожидая, когда именно я совершу первый ход. Конечно, в этом мире за пару сотен лет после пришествия системы наверняка появились чудовища, сравнимые не только с Тараком Кровавым, но и, возможно, с одним из лордов мира Асшор. Но дело в том, что подобным существам такая незначительная фигура, как я, абсолютно неинтересна, да и нечем мне было привлечь их внимание, потому как для мира, где проживают несколько миллиардов хуманов, потеря одного жалкого поселка совершенно ничего не значит. А вот непосредственный хозяин подобных объектов как раз таки и не решится проверить истинную мощь Архонта 83 уровня. Так что я чувствовал себя как никогда хорошо, и молчащее чувство тревоги было со мной полностью согласно. Свободное время я решил тратить на развлекательные прогулки по городу, что делать в компании красивой девушки было вдвойне приятно. Как минимум, я старался, чтобы это выглядело для окружающих именно так. На самом деле, за прошедшие 10 дней, что я провел в городе Турхар, мной были выявлены все наиболее значимые места скопления хуманов, и все благодаря навыку взгляд Хала. Все торговые дома, жилые комплексы, промышленные объекты и административные здания были мной обследованы с помощью этого навыка, а какие-то мне даже удалось осмотреть изнутри. К тому же пригодилась информированность себе, которая с удовольствием рассказывала о всех посещенных объектах, и, кажется, она начинает понимать, какой редчайший счастливый билет выпал в ее жизни, хотя в полной мере она этого, конечно, не узнает, просто потому, что в предстоящей боевой операции ее я использовать не собирался, поэтому себя не сможет увидеть ту преисподнюю, что разверзнется здесь совсем скоро. Также за эти дни я изучил 4 новые навыка, ведь Сибия все же смогла перенести на пустую карту навык «Малое обаяние». Не скажу, что это было так уж необходимо мне, но и разбрасываться не самыми плохими навыками я не собирался, тем более чего-то подобного в мире Асшор вообще купить было невозможно. Да и знать наперед, что тебе может пригодиться, наверное, невозможно, поэтому лучше будет его изучить, потому как я всегда смогу применить его в будущем, ведь и такие планы у меня есть. Карта навыка «Малое обаяние». Ранг F. Описание. Незначительно увеличивает вашу привлекательность для существ противоположного вам пола. Эффективная дистанция применения 5 шагов. Стоимость активации 200 единиц маны. Стоимость поддержания 100 единиц маны в минуту. Насыщение 0.10 ОС. Не скажу, что описание меня очень воодушевило. Тут скорее, моя жадность боролась с моей же алчностью. С одной стороны, тратить впустую 10 ОС было жаль, а с другой стороны, уже записанную карту навыка F-ранга просто бросить на дно невесомого колчана казалось абсолютно неверным решением для скупого старого офицера. И все эти, по сути, приятные терзания, напомнили мне не такие уж и недавние времена, когда 10 ОС для меня были очень даже существенной суммой. И глядя на себя сейчас, я уже с трудом мог узнать того старого гоблина, который был озлоблен на весь мир. Наверное, это мой первый отпуск так на меня влияет, потому как, даже вездесущие хуманы почти перестали меня раздражать, но может только если совсем чуть-чуть. Опять же я успел привязаться к этой мелкой козявке себе, оказалось, что с ней можно даже приятно подискутировать на совершенно отвлеченные темы, как, к примеру, история этого мира. Ведь оказывается, я сейчас нахожусь в южной части этого мира, а где-то далеко на севере живут совершенно другие существа, и как рассказывала себе, подобное положение вещей было испокон веков, и даже приход системы не сильно изменил расстановку сил. Так и воюют эти странные создания с хуманами, не давая захватить их исконные территории. На вопрос же, почему война длится так долго, себе странно улыбалась и говорила, что война бесконечна и по-другому просто и быть не может. Я же в этот момент, касаясь руки себе, почувствовал странный шелест в ее мыслях, словно кто-то блокировал воспоминания девушки. И настолько эти ощущения были неприятны, что мне захотелось покинуть этот мир в то же мгновение, но стоило убрать руку от моей рабыни, как неприятное наваждение пропадало. И все бы ничего, но попытка задать вопрос моим солдатам привела к еще худшим результатам, ведь неприятное чувство усилилось в разы, да и чувство тревоги слегка, но кольнуло мое сердце. Так что в дальнейшем подобных вопросов я старался избегать. Но что-то я далеко ушел от изучаемых мною навыков. Внимание! Изучить навык «Малое обаяние» 10 ОС. Да нет, 0750, 2146, 25 тысяч. Не скажу, что навык в освоении простой, ведь пусть он и F-ранга, но все же из раздела ментальной магии, пусть и расход энергии был абсолютно избыточен для подобных магических манипуляций, и когда все знания проникли в мой разум, я, наверное, впервые смог самостоятельно разобраться в плетении, потому как оно было до нельзя примитивным, конечно, если сравнивать с теми, что я изучал раньше. Но так или иначе, мне удалось самостоятельно изменить структуру заклинания и снизить необходимое количество энергии вдвое. Правда, для этого приходилось излишне контролировать процесс и тратить на него много внимания, да и само плетение создавалось не мгновенно и требовало почти минуту. А вот оригинальный магический узор удавалось создавать интуитивно. Так что, результат хоть и не грандиозный в росте моих магических умений, но определенный сдвиг я почувствовал, и он, честно говоря, обнадеживал. Но возвращаясь к самому заклинанию, сказать могу только то, что улучшать я его не намерен. Как минимум, в ближайшее время точно. Слишком оно слабо влияет на разум жертвы, эффект можно сравнить с бокалом крепкого вина, и это в лучшем случае. Так что ради этого тратить 200 единиц маны выглядит совершенно нерационально и даже глупо. Опять же, я не верю, что этот навык может перейти в Е-ранг. А дальше на очереди у меня был другой навык, и честно говоря, я о нем довольно много читал, и он вызывал у меня восхищение с давних пор. Карта навыка, обратная сфера холода, ранг Е, описание, сфера холода с обратной проницаемостью, диаметр сферы равен 20 шагам, дистанция применения 50 шагов, стоимость активации 500 единиц маны, время действия сферы холода 10 минут или при истощении энергии в структуре заклинания, насыщение, 100-100 ОС, внимание, изучить навык обратная сфера холода, 100 ОС, да нет, 0750, 2146, 25 тысяч. Поглотив знания, я только сильнее убедился, что данное заклинание просто невероятное. Не скажу, что оно ультимативное, ведь таких, наверное, вообще не существует, но ведь это по своей сути слабый аналог чудовищно эффективного заклинания «Вечное заточение стужи», которое используют, как тюрьмы, во многих мирах. Ведь преодолев барьер и оказавшись в сфере, выйти оттуда уже практически невозможно, а внутри на тебя постоянно давит невыносимый холод. Конечно, обратная сфера холода не обладает радиусом в несколько верст и, скорее всего, даже улучшив до 5 ступени, чего-то подобного от нее ожидать не стоит, но даже так, коридор применения этого заклинания крайне широк. От простого сдерживания небольших групп слабых существ, до временного обездвиживания особенно быстрых противников. Так что, приобретение очень достойное, даже несмотря на высокий расход энергии. Следующим на очереди у меня было атакующее заклинание, и вот оно мне казалось совершенно бесполезным, ведь раскат грома выигрывал у него по многим позициям, но карта навыка была с полным насыщением, поэтому отказывать себе в изучении ее я не стал. Карта навыка, энергетический толчок, ранг Е, описание, толчок с концентрированным сгустком нейтральной маны, эффективное расстояние применения заклинания 20 шагов, стоимость применения 20 единиц маны, насыщение, 100-100 ос, и хоть описание выглядело неказисто, но это был некий аналог воздушного кулака, только без примеси стихиальной магии. К тому же, заклинание пусть и не являлось в полной мере площадным, но и узконаправленным его тоже не назовешь, ведь плотный строй он разобьет одним ударом. Правда, дальность применения слегка коротковата, но думаю, это можно исправить во время улучшения. Впрочем, насчет этого нужно еще будет подумать. Кроме того, в этом заклинании были и определенные плюсы. Первым и, наверное, самым главным, являлась стоимость применения всего в 20 единиц маны, что для Е-рангового навыка было невероятно дешево, а вторым, это возможная нелетальность его применения. Ведь если отброшенный противник не врежется, допустим, в стену, то кроме множества переломов его жизни ничего не будет угрожать, но главное, что с его тела можно будет успеть собрать ос, а это во всех магических заклинаниях является основной проблемой, которую здесь попытались решить таким изящным способом. Ко всему прочему, я однажды видел, насколько этот навык может быть эффективен в опытных руках, ведь в ближнем бою, когда ты сконцентрирован на сборе ос, возможность прореживать ряды противников может оказаться невероятно полезной. Внимание! Изучить навык энергетический толчок, 100 ос, да нет, 0750, 2146, 25 тысяч. Иллюстрация. Воспоминания неизвестного мага. На удивление, в мое сознание поступала не только информация о самом плетении заклинания, но и частично память волшебника, что ее применял в бою. И как показывал опыт неизвестного мага, во время схватки он умудрялся не только опрокидывать на землю десятки врагов, но и сбивал с траектории выпущенные по нему стрелы, причем не столько обычные, сколько с алхимическими наконечниками, ведь при соприкосновении с землей они очень ярко вспыхивали. Но на мой взгляд и личный опыт, заклинание несло скорее вспомогательный характер, позволяя уничтожать неприлично большое количество противников, но при этом довольно низких рангов и уровней. А против того же тирана арахнидов это заклинание будет совершенно бесполезно. И под конец я изучил, наверное, самое банальное заклинание, которое только может быть. Это, конечно, неправда, ведь есть множество чар, куда более посредственных, чем это, но данный факт не отменяет малый коридор применения данного заклятия. Карта навыка, конус огня, ранг Е, описание, узконаправленный конус огня, способный эффективно поражать цели на расстоянии до 50 шагов, стоимость применения 600 единиц маны в минуту, насыщение, 100-100 ос. Изначально может показаться, что навык чрезвычайно энергозатратный, но это абсолютно не так, ведь по сути пламя требует всего 10 единиц маны за время одного удара сердца, а это значит, что заклинание как раз таки наоборот, крайне экономичное. Не зря же система добавила плюс к его рангу. Но вот всего 3 ступени развития, конечно, разочаровывали, и возникало желание наведаться к тем жадным тварям, что решили поэкономить на откупе. Внимание! Изучить навык конус огня, 100 ос, да нет, 0750, 2146, 25 тысяч. Не скажу, что заклинание было простое в освоении, ведь низкий показатель энергозатрат неизвестный волшебник достиг довольно оригинальным способом, но чрезвычайно сложным его назвать тоже язык не поворачивался, во всяком случае, точно не с интеллектом в 18 единиц. Да и честно говоря, его эффективность тоже меня порадовала, потому как температура пламени была на высоком уровне и поток огня вполне мог раскалить до красна за полминуты латный доспех, пусть и паршивого качества, но все же, к тому же конус огня с углом в 30 градусов был вполне удобен для применения в бою, хотя на предельном расстоянии в 50 шагов, температура, конечно, падала, причем значительно, но это уже придирки, к тому же если улучшить его, то думаю, его эффективность можно увеличить в несколько раз точно. На этом по сути все улучшения и закончились, причем я не стал даже тратить ос на изучение имеющегося у меня заклинания уменьшения веса, просто потому, что решил немного увеличить запас моих ос, ведь за последнее время я серьезно поиздержался. Да и если быть честным, ни в одном из заклинаний или навыков я на данный момент не видел реального роста моего личного могущества, так как нужного размера лук в этом городе мне изготовить просто не смогли, и дело оказалось не в самом размере, а настоящая причина крылась в невероятной прочности, что требовалось от конструкции. Потому что уже сейчас в демонической форме я легко поднимаю более 3000 мер, и это при том, что более подходящий для измерения объект я просто не смог найти. А ведь я собираюсь увеличивать характеристику силы еще больше, так что, как бы мне было не жаль, но в городе Турхар просто не оказалось необходимых материалов. К моему огромному сожалению, подобный заказ, сделанный в более развитом центре, просто физически не успели бы доставить сюда, а самому отправляться в путешествие мне не позволила гоблинская жадность, потому как здесь у меня остались некоторые незаконченные дела. Именно по этой причине я не улучшал свой основной боевой стиль, да и по сути это оказалось бы пустой тратой ос, без наличия нужного мне оружия. Так что по поводу улучшения моих навыков, то я просто решил немного с ними повременить, и в дальнейшем делать сильнее именно тот, который мне точно будет необходим, а иначе мне банально никогда не хватит ос, чтобы улучшить их все. Ведь прикинув примерное количество необходимых ос, я на мгновение был не рад, что мог так быстро считать в уме, потому как цифра оказалась, честно говоря, абсолютно нереалистичная, 48 480 ос. И не стоит забывать, что для достижения необходимого мне сотого уровня мне нужно еще 21 750 ос. Естественно, складывать две эти цифры я не стал, просто решил поберечь свое старое сердце от таких нервных потрясений. Глава 16. Недолгое прощание с миром Сейласта. Время моего так называемого отпуска не скажу, что неожиданно, но все же подошло к концу. Проводя время в основном за познавательными разговорами с моей рабыней, дни пролетели очень быстро, и все это было крайне занимательно и интересно. Да и вообще мир, изначально показавшийся мне до нельзя примитивным и отсталым в плане магии, да и вообще межмировой торговли, оказался на поверку невероятно интересным и необычным, даже для меня, повидавшего десятки абсолютно разных миров. Одно только то существо, что смогло промыть мозги всему населению и по сути державшее их всех под ментальным контролем, заставляло относиться к миру Сейласта совершенно по-другому. Да и остаться здесь я бы точно ни за что не захотел. Потому как, в принципе, жить среди существ другого вида всегда тяжело и не так уж важно, хуманы это или какие-нибудь арахниды, конечно, если ты выдаешь себя за их соотечественников. Даже попытаться максимально подстроиться под чужой уклад жизни не то, чтобы сложно, но с годами это все сильнее будет тяготить, ведь родной мир всегда неуклонно тянет тебя назад. Товар тоже наконец-то прибыл, и я со спокойной совестью сложил все в свою бездонную сумку. Теперь хоть с одним вопросом все было решено, и теперь осталось только вернуться в мир Сшорс. И если честно, после этого яркого, пусть и пустынного континента возвращаться в бесконечные, погруженные в темноту тоннели инсектоидов совершенно не тянуло. Но естественно, никто мне выбора не предоставлял, а системного артефакта, способного временно заблокировать возвращение в личную комнату, у меня, само собой разумеется, под рукой не оказалось. А отказаться от возвращения и остаться здесь навсегда я совершенно точно был не готов. Думаю, дождусь более подходящего мира для столь радикального решения. Но так или иначе, я был поставлен перед выбором. Причем, совсем нелегким. Конечно, можно было просто остаться здесь до истечения времени моего пребывания в этом гостеприимном мире. Или же я мог отправиться в один из городов континента Тихоли и попытаться там собрать еще немного ос, что выглядело куда перспективней. Но все же итоговый план я составил несколько другой. Сначала я хотел устроить отвлекающую диверсию, используя своих солдат, но проведя легкий допрос, а также прочитав их мысли, понял, что убивать своих же соплеменников без особой на то причины они точно не будут, как минимум, с той эффективностью, которая мне необходима, а жаль, если честно. Ведь это могло развязать мне руки, в переносном смысле, конечно, но действовать я смог бы куда более агрессивно, в случае, если часть внимания была бы отвлечена от моей персоны. Не скажу, что мой план отличался особым изяществом или тем более изобретательностью, но некий тактический замысел в нем все же присутствовал. Да и разведку окружающей обстановки я провел крайне тщательно. И по сути, весь мой стратегический замысел строился на непреложном системном правиле, что по истечению отведенного мне времени пребывания в этом мире, я мгновенно перемещусь в личную комнату, что решит абсолютно все мои проблемы, связанные с небольшим нарушением законов не только города Тихоль, но и всего мира Сейласта. Когда до окончания моей миссии оставалось всего 50 минут, я начал действовать по намеченному плану. Себе уже давно находилось в карте, а мои солдаты вместе со всеми боевыми псами уже прибыли в мои апартаменты и нервно переступали с ноги на ногу, в ожидании моих приказов. Я же к этому моменту успел полностью подготовиться. Во-первых, я повысил свой уровень. Внимание! Вы получили 1510 ОС, 1510 750. Внимание! Вы получили 76 уровень, 760-760. Дополнительно вам доступно 1 свободное очко характеристик.